Двор одного из домов в старом еврейском квартале Труа, под вечер во вторник, 9 апреля 1140 года. Наши предки установили такие правила. Каждый платит налоги со всего, чем владеет, исключая инвентарь, дома, виноградника и поля. Что же до христианских денег, которые он зарабатывает на хлеб свой, ему должно платить лишь по капиталу. Правило налогообложения в Труа. Статья 248. Глава 10. «Я не могу поселить их у себя», — решительно заявил Соломону Иосиф бен Меир. «Ей нужно держаться незаметно, в тени, а этот спутник мало того, что христианин, так еще и явно чужеземец. А у меня дела, притом весьма щекотливые, и лишние разговоры мне совершенно ни к чему». «У нас у всех щекотливые дела», — упорствовал Соломон. «Но закон гостеприимства пока никто не отменял, и ты обязан принять нас». «Только тебя», — ответил Иосиф. «Но не их. У меня нет обязанностей перед иноверцами». «Сколько вина мой дядя Юбер купил у тебя в этом году?» — спросил Соломон. «И сколько шерсти у твоей жены?» «В Париже найдутся и другие покупатели», — Иосиф вздохнул. «Здешний диакон, Пьер де Баши, способен отравить мне жизнь, дай ему только повод. Он должен мне 40 марок и даже процентов в этом году не заплатил. Если я приму у себя в доме христиан, он обвинит меня в том, что я хочу обратить их в свою веру, и вовсе откажется платить». Иосиф поскреб подбородок, заросший густой бородой, и уставился в стол, явно ожидая сочувствия. Но Соломона финансовые проблемы не интересовали. Таких разговоров ему и дома хватало. «Нет», — Иосиф хлопнул ладонью по столу, — «я рисковать не намерен. Не нужны мне в доме эти идолопоклонники. Веди их к своей родне». Соломон встал. Он был уверен, что они найдут, где остановиться в Труа, но дело не в этом. Юбер Левендер слишком много сделал для Иосифа бен Меира, чтобы тот заявлял, будто приезд Юберовой дочери и племянника может скверно отразиться на его делах. «Ладно», — сказал Соломон, — «я отведу их в другое место. Надеюсь, однако, что ты вспомнишь об этом, когда твой диакон вернет тебе долг. Расплавит 40 марок серебра и вольет тебе в глотку. Вот тогда тебе очень захочется иметь среди идолопоклонников друзей, а не только должников». Катрин и Эдгар ждали возле дома бен Меира, укрывшись от ветра под навесом. Катрин дрожала от холода, хотя Эдгар крепко прижимал ее к себе, кутая в плащ. Но Катрин было не до его нежности. Мысли ее были заняты другим. Как же все-таки выяснить насчет этих земель и в то же время доказать, что граф Ренальд сам забил свою жену до смерти? Эдгар меж тем размышлял о куда более насущных вещах: горячей пище, о купании вдвоем в большом деревянном чане, закрытом занавеской. Он поцеловал жену в лоб, поскольку именно лоб оказался в этот миг ближе всего к его губам. «Интересно, найдется ли здесь лавка, где продают душистое мыло?» — прошептал он. «Чувствуешь, какая вонь? Здесь явно выделывают кожи, а значит, и мыло варят», — ответила Катрин. «Пахнет в этом городе еще хуже, чем в Париже». «После таких слов почему-то куда менее приятно думать о купании», — сказал Эдгар и даже отстранился. «Купание? В горячей воде?» — Катрин вернулась на грешную землю. «Вместе? Ты и я?» «Именно так», — ответил он с обидой. «Ой, прости, пожалуйста», — Катрин улыбнулась. «Я думала совсем о другом, но эта мысль мне по душе. Я бы вымыла тебе голову. У меня большой опыт в этом деле». Эдгар тоже улыбнулся. Может, она и петь будет при этом, но спрашивать не стал. Поживем, увидим. Они по-прежнему стояли, обнявшись, когда хлопнула дверь, и на пороге появился Соломон. «Недоносок!» — в сердцах бросил он. «Свинячий сын!» «Что-нибудь не так?» — спросил Эдгар. «Он не желает принять нас!» — ответил Соломон. «Боится разозлить не евреев!» «Тогда надо устраиваться на постоялом дворе», — вздохнул Эдгар. «Ютиться в одной комнате с десятком других людей. Идем, Катрин». Эдгар повел лошадь вниз по узкому переулку, мимо церкви Сен-Фробер, к улице Сите. Там либо в старой, либо в новой части города можно поискать ночлег. «Хорошо бы найти местечко, где не воняет кожевенными мастерскими», — уныло сказала Катрин. «Мне больше ничего и не надо. Я страшно устала». «Не выспалась прошлой ночью?» — вкрадчиво спросил Соломон. Новобрачные не ответили. Все трое едва не падали от усталости, когда вошли, наконец, в ворота старого города и зашагали по мосту через давнее пенистое русло Сены, которое образовывало канал вокруг разросшегося города. Катрин вдруг подумала, что минувшая ночь была не первой из бессонных ночей на этой неделе. Ведь последние несколько дней не было минуты, когда бы она не чувствовала себя усталой. Уход за графиней Алис, многочисленные обязанности страстной недели и схватка под окнами лазарета. Сколько она еще сумеет продержаться без сна? Бедный Эдгар. Должно быть, она ужасно его разочаровала. В другой раз надо постараться. Если, конечно, удастся найти место, где они будут одни. Эдгар и Соломон, увлеченные животрепещущей темой ужина и ночлега, не заметили, как Катрин отстала от них. По обыкновению, углубившись в свои мысли, она не обращала внимания на дорогу и не услышала, что ее догоняют носильщики с портшезом, пока они не закричали. Испуганная Катрин отпрянула на обочину, оступилась и упала, головой вниз поехала по мокрой траве прямо в воду. Эдгар услышал ее крик, зная по опыту, что кричит она не от страха, а от досады, но поспешил к берегу спасать свою новобрачную. В конце концов, его предупреждали. «Любимая», — позвал он, — «ты не ушиблась?» «Я сейчас». «Нет, не ушиблась», — отозвалась Катрин. «Только здесь ужасно скользко. Я даже думать не хочу, на что это я свалилась, но оно смягчило падение. Я сейчас выберусь отсюда. Ты одной рукой заткни нос, а другую дай мне. Помоги вылезти». И Катрин начала карабкаться по скользкому откосу. Она потеряла шарф, и косы были в обрывках листьев и камыша, в грязи, пене и мусоре. Пропустив мимо ушей первую часть ее приказа, Эдгар наклонился, протягивая ей руки. «Помоги человеку, Гуга!» прозвучал над ухом у Эдгара резкий властный голос, едва не заставивший его последовать за Катрин. «Лупель, оставь в покое свои чулки и вытащи бедную девочку». Еще две руки протянулись вниз и обхватили запястье Катрин. Эдгар уцепился за другое, и через минуту Катрин стояла на дороге. Незнакомец тотчас же отскочил от перепачканной девушки и завертел головой, высматривая, чем бы вытереть грязные руки. Портить свой полотняный, отороченный мехом наряд ему явно не хотелось. «Эй, Лупель, что-то ты чересчур брезглив. На, возьми мой шарф». Все повернулись к портшезу, который стоял на дороге, но владелицу его, судя по всему, ничуть не беспокоило, что он загораживает путь другим. Впрочем, несмотря на явные неудобства, никто не думал протестовать. «Ты не ушиблась, девочка?» — спросила женщина. «Нет, госпожа графиня». Катрин сразу узнала даму и так смутилась, что едва могла говорить. «Мне ужасно неловко. Я сама виновата. Не смотрела на дорогу». Маго, графиня шампанское и блуаское, супруга графа Тибо, дочь Энгельберта, герцога Карентийского. Сестра многих аббатов и епископов внимательно смотрела на Катрин и сумела разглядеть, что испачканный плащ Катрин был из дорогой шерсти, а блио из полотна и хорошо сшито. Примечание. Блио – род верхней женской одежды, нарядное платье из цветного льна или шелка с пышными рукавами. Конец примечания. Заметила она и изящный резной крест из слоновой кости на шее Катрин. Девушка стойко выдержала ее взгляд. Голубые глаза сверкали лазурью на ее смуглом, чумазом лице. Графиня слегка прищурилась. «Я знаю тебя, девочка», — сказала она. «Я уже где-то тебя встречала». «Меня зовут Катрин. Я дочь Юбера Левендера». Катрин тщетно пыталась вытереть лицо. Маго вдруг рассмеялась. «Ну, конечно! Как я могла забыть ту маленькую девочку, которая, придя с отцом на праздник в Провен, умудрилась свалиться с дерева на моего сына и его няньку, разбить кувшин с вином, который та несла мне, и едва не погибла под копытами взбесившегося мула. И все в один день». Маго пыталась стать серьезной, но, глядя на перепачканную Катрин, это было невозможно. «Господи, моя дорогая, ты совсем не изменилась». В конце концов, она справилась с собой. «Но что ты здесь делаешь?» «Помнится, твой отец просил меня посодействовать твоему поступлению в Параклет». «Если ты сбежал от Аббатиса и Лоизы, я велю прямо сейчас схватить тебя и отправить назад». «А кто эти люди?» добавила Маго, обратив, наконец, внимание на Соломона и Эдгара. «Это мой муж», — ответила Катрин. Эдгар поклонился. «Если это правда, я вам сочувствую, мессир», — сказала ему графиня. «Ну а если нет, я велю...» «Конечно, правда», — вмешалась Катрин. «Покажи наш контракт, Эдгар». Эдгар торопливо полез в сидельную сумку, а графиня Маго меж тем обратила свой царственный взор на Соломона. «Это твой брат?» — спросила она. «Нет», — ответил Соломон. «Я ее кузен, Стефан из Руана». Он предостерегающе посмотрел на Катрин, и на сей раз она вовремя прикусила язык. Эдгар отыскал контракт и со вздохом облегчения подал его графине. Та внимательно изучила пергамент. «На французском и на латыни», — сказала она наконец. «Подписан Юбером Левендером и засвидетельствован Абеляром и Элоизой. Даже если Пьер Абеляр еретик, в чем я сильно сомневаюсь, он имеет полное право подписывать брачные контракты. Похоже, что все сделано как надо. А помечено... вчерашним днем». Она пытливо посмотрела на них, особенно на Катрин. «Бракосочетание в монастыре, в присутствии одного лишь кузена, довольно необычно и, прямо скажем, торопливо. Ты беременна?» «Нет, госпожа», — с жаром воскликнула Катрин. «Конечно, нет». «Тогда это, наверное, целая история», — не унималась графиня. «А я люблю хорошие истории. Едемте со мной, все. Лупель, поспеши в замок и проследи, чтобы для моих гостей приготовили комнату. И согрели воду для купания. Побольше. Не теряй времени». Причин спорить с графиней не было. Эдгар взял Катрин за руку, и они вместе с Соломоном, ведя под усцы лошадей, направились вслед за портшезом графини. «Какая удача!» — сказала Катрин. «Если графиня поможет нам, никто не дерзнет отказать нам в нужных сведениях». «Ты едва не убилась, Катрин. Какая же это удача!» — возразил Эдгар. «Кроме того, мне не нравится, что мы сразу привлекли к себе внимание. Теперь весь город узнает, что мы здесь. А вдруг графиня не одобрит наших расспросов?» Он потер ноющий бок. «Деньги и собственность, междоусобицы, алчность и смерть, нападение на Элиазара в Париже, такое же, как на него. Интересно, тот человек, скорее всего, это один человек, который ударил ножом его и Элиазара. Он что, хотел их убить? Странно, что обе его попытки оказались неудачны. Конечно, Эдгар поправился быстро. Святой Гутлах хорошо охраняет его. Но какой святой станет спасать еврея? Да еще эти неуемные слухи о ереси. Даже сейчас в Париже создаются партии за и против Абеляра. Судя по замечанию графини, то же происходит и в Труа. Многие ли из этих людей действительно читали труды Абеляра? Эдгар опять машинально потер бок. Ему следовало бы поехать с Абеляром в Париж. Его место сейчас рядом с учителем, а не в каком-то запутанном заговоре шампанской и бургундской знати. Что значат эти земные неприятности, когда под угрозой истина? Катрин заметила его жест. Синяк, наверное, беспокоит его больше, чем он говорит. Катрин брела по дороге грязная, измученная, подавленная собственной всегдашней неуклюжестью, и горестно спрашивала себя, зачем она оставила монастырь. «У тебя ум за разум заходит, Катрин. Кончай скулить». Это правда. Несмотря на мучительные сомнения, Катрин улыбнулась. Ей хотелось взять Эдгара за руку, но она боялась испачкать его платье, чистота которого и так уже оставляла желать лучшего. Горячая вода, мыло, сухая одежда, хорошая еда, теплая постель, Эдгар. Горячая вода, мыло, сухая одежда. Как молитву повторяла про себя Катрин свои желания. В ее усталом мозгу уже не было места для иных тревог и волнений. Соломон шел за ними, как было велено, надеясь, что ему позволят вымыться в одиночестве. Ибо его вера станет слишком явной, стоит лишь снять штаны. В прошлом ему не раз приходилось прибегать к разного рода хитростям и уловкам, чтобы его не видели обнаженным. А он так мечтал о горячей бане. Все остальное его ничуть не трогало. Он давно понял, что собственная жизнь ему не принадлежит. И если Всевышний велит отобедать с графиней шампанской, ну кто он такой, чтобы спорить? Графиня Маго оказалась образцовой хозяйкой. Гости ее были обеспечены всем необходимым. Эдгар, правда, несколько приуныл, поняв, что никто здесь не собирается потакать его банным фантазиям. Им с Соломоном выделили деревянный чан для мытья, а Катрин отправили на женскую половину замка, где горничные, графини, уже нагрели воды, потом вымыли ей голову и переплели косы лентами и украсили ее узкими-приузкими рукавами, от которых у Катрин едва не онемели запястья. В этих чужих нарядах Катрин чувствовала себя, как новорожденная бабочка. На нее надели ярко-желтый льняной шенс и синее шелковое блео, подол и ворот которого были расшиты виноградными лозами. Примечание. Шенс. Женская длинная блуза с рукавами, надеваемая поверх нижней рубахи. Конец примечания. И хотя Катрин настояла, чтобы шенс плотно зашнуровали по бокам, блео было достаточно просторным. Талию ее перехватывал синий пояс, более темного оттенка, чем блео, с золотой бахромой на концах. Этот пояс Катрин нашла очаровательным. Графиня поднялась наверх взглянуть на свою гостью. Катрин нервничала. Одна часть ее существа наслаждалась красотой и мягкостью одежды, в то время как другая ужасно стыдилась, что подобные мирские соблазны доставляют ей столько удовольствия. Маго поджала губы. «Ты ведь вряд ли привезла с собой из Параклета какие-нибудь драгоценности?» — спросила она. «Ну, конечно, не привезла. Я слишком хорошо знаю Аббатису Элоизу. Разве она позволит держать в монастыре такие вещи?» «Известно ли тебе, что я была одной из первых покровительниц Параклета?» «Да, госпожа», — ответила Катрин. «Вы были очень щедры к нам, то есть, я хочу сказать, к ним. Графиня пропустила ее слова мимо ушей. «Так вот, мне очень хочется нарядить тебя, как подобает настоящей даме. Забавно будет поразить твоего новоиспеченного мужа. У тебя еще остались дырочки в ушах или заросли, пока ты была в монастыре?» Катрин потрогала мочки. «Думаю, что остались». «Ну ничего, если и заросли, горячей иглой мы их живо обновим. У меня есть пара прелестных сережек, бериллы в золотой оправе. Это будет мой свадебный подарок тебе». «Благодарю вас, госпожа графиня, вы очень добры ко мне. Не знаю, как и отплатить вам за вашу ласку», — сказала Катрин. «Поминай меня в своих молитвах, а я подумаю, что ты еще можешь сделать. Если не ошибаюсь, ты была в Параклете, когда умерла Алис де Тоннер». От изумления Катрин уронила серьги, которые как раз примеряла. Одна из горничных со вздохом опустилась на колени и стала искать их на камышовой циновке. «Да, была», — ответила Катрин. «А она что-нибудь говорила перед смертью?» «Только что хочет стать членом нашего ордена», — ответила Катрин. «Она приняла постриг». «Хм. Я рада, что она умерла такой, какой больше всего хотела стать», — продолжала Маго. «Да, но мы еще не знаем...» Катрин хотела спросить, что именно, но вдруг заметила, что женщина, искавшая на полу серьги, прекратила поиски и напряженно прислушивается к разговору. «Я уверена, что Дева Мария замолвит за нее слово на небесах, и душа ее пребывает теперь в мире», — сказала Катрин. «На все воля Божья!» — Маго осенила себя крестным знамением. «Бедная Алис. Мы поговорим об этом позже». Эдгар и в самом деле был поражен, когда Катрин спустилась к обеду в зал. Но и сама Катрин не меньше поразилась перемене, происшедшей с ней. «Кто ты?» — спросила она, подавая Эдгару руку. Он был чисто выбрит, пострижен и причесан, что несколько изменило его внешность, и теперь выглядел не как школяр-клирик, но как благородный господин. На ногах у него башмаки из черной кожи и такие же темные чулки и штаны. Сорочка из серой шерсти, вышитая у ворота красными цветами, а кафтан из красного шелка с плоеными рукавами. На шее надета золотая цепь, а кафтан заколот золотой фибулой, узор которой напоминал тот, что на кресте у Катрин. «Твой муж», — ответил он, и так улыбнулся, что у Катрин перехватило горло. «Я привез это платье для свадебной церемонии, но тогда было некогда переодеваться. Но я полагаю, ты не рассчитываешь, что я буду так одеваться каждый день?» «Я побоялась бы и близко к тебе подойти, ведь чернила с такой роскошной одежды нипочем не сведешь». Эдгар наклонился, приблизив губы к ее уху, словно желая сказать ей какую-то любезность, и тихо проговорил. «Катрин, мы с Соломоном потолковали кое с кем из здешних о Вольтере де Гранси. Похоже, он находился неподалеку от Тоннера в ту ночь, когда на графиню Алис было совершено нападение. И видели его не только люди графа». Катрин провела губами по его щеке. «Но это вовсе не означает, что он напал на нее. Может быть, он наоборот пытался ее спасти?» «У тебя нет никаких доказательств этого», — ответил Эдгар, целуя кончик ее носа. «Довольно», — вмешалась вдруг графиня Маго. «Негоже вести себя в моем доме, будто на улице в Париже. Катрин, Жерве укажет тебе твое место. А ты, как твое имя? Эдгар, ступай с Ришильдой». «Ришильда, этот молодой человек только что женился на дочери моего старого друга. Так что держи свои руки поверх стола». Катрин рада была услышать это, с первого же взгляда оценив красоту Ришильды, ослепительной блондинки, одетой по самой последней моде. У Катрин было слишком мало опыта в отношениях с мужчинами, чтобы на равных конкурировать с такими красавицами. Обдумав ситуацию, она решила, что совсем не удивится, если Эдгар вдруг встанет из-за стола, заявит во всеуслышание, что был околдован, а теперь самым чудесным образом излечился и поспешит поскорее вернуться обратно в Шотландию. Ришильда надула губки. «А этот тоже женат?» — спросила она, указывая пальчиком на Соломона. Вместо ответа Соломон подмигнул ей. «Полагаю, что нет», — сказала Маго. «Можешь посадить его по другую руку от себя, Ришильда. Но мое предупреждение касается обоих». Их всех усадили за нижние столы. Приемы графини шампанской всегда отличались большой пышностью. И Катрин подумала, что сегодня в этом зале присутствует куда больше людей, чем побывало в Параклете за весь год. Паж Жерве усадил Катрин между двумя мужчинами примерно одного с нею возраста. Сосед слева мельком взглянул на нее, но, похоже, Катрин не отвечала его представлениям о красоте, и он отвернулся. Однако сосед справа любезно ей улыбнулся. «Меня зовут Лизьяр. Мой отец — Прево в замке Сен-Тьерри. Но должен предупредить вас, что мой дядя из амбар — графский повар». «Я никогда не критикую то, что ем», — заверила его Катрин. «Я Катрин Левендер из Парижа. И я до того проголодалась, что, кажется, съела бы сейчас даже не соленую овсянку». «Не бойтесь, дядя накормит вас кое-чем получше овсянки». «Погодите, Левендер, вы дочь Юбера?» — спросил Лизьяр. «Мы покупаем у него вино». «Неужто моего отца знают все?» — спросила Катрин. «Я бы сказал, очень многие в наших краях». Лизьяр схватил кувшин, который проносили мимо на подносе, и налил вина Катрин и себе. «Честный торговец-христианин, да к тому же со знатными родственниками, большая редкость. У него ведь связи с аббатством Сен-Дени». Катрин рассеянно кивнула. В этот миг она усердно вытягивала шею, стараясь разглядеть, чем занимается Эдгар на другом конце стола. Кажется, они с Ришильдой что-то серьезно обсуждают. Одна рука красотки пребывала под столом, впрочем, как с облегчением отметила Катрин, со стороны Соломона. «И все эти люди обедают здесь каждый день?» — спросила Катрин у Лизьяра. «О, нет, они все время меняются. Многих я даже не знаю. Большинство из здешних завсегдатаев уехали с графом Тибо и королем Людовиком усмирять мятеж в Реймсе. Вы же слышали об этом, верно?» Да, она слышала об этом мятеже и немного сочувствовала жителям Реймса, которые, подобно многим в недавнем прошлом, потребовали от местных сеньоров налоговых пошлинных льгот. Иногда в таких случаях сеньоры шли на уступки, но зачастую они отвергали требования горожан, и в итоге вспыхивал яростный бунт. Король только что подавил мятеж в Пуатье. Однако Катрин чувствовала, что виновник реймского мятежа так или иначе король. Если бы Людовик не оставил эту епархию так надолго без епископа, горожанам не было бы нужды брать дело в свои руки. Однако ей не хотелось продолжать разговор на эту тему. У людей обычно есть свое твердое мнение обо всем, и они склонны усиленно навязывать его собеседнику. «А есть здесь кто-нибудь из Тонерра?» — спросила она. «Вряд ли», — Лизьяр обвел взглядом гостей. «Люди графа обычно обедают с госпожой Констанцией, его тещей. Конечно, сейчас они в трауре по его покойной жене. Граф наверняка пожелал, чтобы они молились вместе с ним за упокой ее души». «Интересно», — подумала Катрин. «Сколько молитв назначил граф Ренальд?» Но тут ее вниманием завладела появившаяся на столах еда. Пажи наконец-то обслужили верхний стол и теперь разносили внизу подносы с хлебом и мясом и блюда с соусами. Катрин едва сдержалась, чтобы не вцепиться в свою порцию, как дикарка. Лизьяр взял мясо и, держа его над хлебом, чтобы ни капли сока не пропало, продолжал. Тот человек наверху, последний за столом графини, Ноше де Монбар. Он на службе у Вольтера де Гранси. Лизьяр умолк, глядя на Катрин. «Да?» — спросила Катрин, пытаясь оторвать мясо от костей, не закапав свое взятое взаймы платье. «Вы слышали? Рональд де Тоннер говорит, будто Вольтер убил графиню Алис». Катрин кивнула и вытащила салфетку, чтобы вытереть руки. Они были мокрые от мясного сока. «Вот как?» «Ну да». Лизьяр понизил голос и наклонился к уху Катрин. «Я-то слышал, что были и другие люди, поближе к ней, которые желали ее смерти. Особенно потому, что Алис не смогла подарить графу наследника. Хотя, возможно, вина совсем не ее. Говорят, у него даже бастардов нету». «Но она...» — Катрин осеклась. «Она как-то не задумывалась раньше, что ребенок, которого выкинула Алис, мог быть не от мужа». «Это кухонные сплетни, конечно, но весьма надежные. Вы не поверите, что они только не слышат на кухне». Лизьяр улыбнулся. «У меня там подружка, она-то и рассказывает мне обо всем. Ее сестра служит у госпожи Констанцы, и я полагаю, они знают все, что происходит и здесь, и в Париже». «А им что-нибудь известно о Вольтере де Гранси?» — спросила Катрин с нарочитым равнодушием. «И о графине де Тоннер». Лизьяр опять улыбнулся и налил еще вина. Несколько капель упало на стол, и Катрин подумала, что ее разговорчивый сосед приступил к утолению жажды задолго до обеда. «Вольтер — хороший человек», — сказал Лизьяр. «Он любил Алис, а Ренальд на самом деле хотел жениться на другой. Ну, вы знаете, на сводной сестре Алис. Только Констанца и слышать об этом не желала. Так вот, эта сестра тоже умерла несколько лет назад. От лихорадки или чего-то там еще. Как бы то ни было...» Лизьяр взмахнул мясом, оставив жирный след на рукаве Катрин. «Как бы там ни было, Вольтер, конечно, ненавидит Ренальда и даже спорит с ним из-за этой паршивой земли в лесу. Но женщину он никогда не обидит». Катрин это показалось вполне убедительным. В конце концов, существуют правила. Но и кое-что еще в словах Лизьяра привлекло ее внимание. «Земли в лесу? В каком лесу?» Лизьяр зевнул. «Ну, в том, что к западу отсюда. Совершенно нелепица, по-моему. Сплошные дубы, воры да оборотни. Я бы за такой лес никого не убивал». Лизьяр опять зевнул и потянулся за кувшином. Наливая вино, он глянул на верхний стол. Но Ше де Монбар хмуро смотрел на него. Встретившись взглядом с Лизьяром, он кивком показал Лизьяру на выход. Лизьяр со вздохом поднялся. «Забыл сказать, я теперь служу у Ноше. Мой старший брат наследует наш замок, поэтому мне надо стараться заработать на собственный». Он снова наклонился к ней. «Я много могу рассказать вам о Ренальде де Тоннере и его семье, если вы, конечно, не прочь посплетничать. Может, вы и завтра сядете со мной рядом?» «Если позволит графиня», — улыбнулась Катрин, закрыв глаза от его зловонного дыхания. Она запомнила все, что он сказал, разложила эти сведения по полочкам, и теперь ей не терпелось поделиться всем этим с Эдгаром. Обед продолжался до позднего вечера. В конце трапезы гостям предложили фрукты и сухие яблоки в меду вместе со сладким вином. Потом в зал вошел человек с вьеллой. Заиграл и запел, но после нескольких строчек Катрин узнала песню «Житие святого Алексея», и ей стало неинтересно. Примечание. Вьелла. Старинный смычковый, как правило, пятиструнный инструмент, предшественник виолы и скрипки. Конец примечания. Молча она вертела в руках кубок, пока сосед слева не догадался, наконец, предложить ей еще вина. Но Катрин отрицательно покачала головой. Ей больше не хотелось пить, хотя она и любила такие сладкие вина. На случай, если они с Эдгаром сумеют остаться одни, Катрин хотелось быть трезвой, чтобы не уснуть, едва коснувшись подушки. Она вновь посмотрела в ту сторону, где сидел Эдгар, и с облегчением увидела, что Ришильда перенесла все внимание на Соломона, а Эдгар смотрит на нее, на Катрин. Она хотела улыбнуться ему, но усталость, вино и страсть сделали свое дело. Слезы покатились у нее по щекам. Через мгновение Эдгар был уже рядом, заняв освободившееся место Лизьяра. «Сарай мне понравился больше», — всхлипнула Катрин. «Мне тоже», — ответил Эдгар. «Как ты думаешь, мы когда-нибудь останемся одни?» «Ох, я так надеюсь, что да», — пробормотала Катрин и взяла мужа за руку. Но вот и этот долгий-предолгий вечер подошел к концу. Графиня сделала знак, что трапеза окончена. Соломон встал и направился туда, где сидели Катрин и Эдгар. «Я сегодня заночую у Иосифа бен Мира», — сказал он. «Эта женщина, конечно, невероятно дружелюбна, но у нее есть братья, здоровенные и весьма глупые. Вряд ли они оценят меня по достоинству». «А дорога не опасная?» — спросила Катрин. «Нет, вы не заметили, как мы шли сюда?» — ответил Соломон. «Еврейский квартал совсем рядом с графским замком, и это не случайно». «Ну что ж, ладно», — сказал Эдгар. «Встретимся завтра на лестнице церкви Сен-Фробер». Соломон ушел, а к ним приблизился паж Жерве. «Графиня Маго велела мне показать вам вашу кровать», — цветисто объявил он. Ему не было и 10 лет, и он едва не лопался от важности. «Он сказал, кровать?» — с надеждой в голосе спросила Катрин. Паж провел их к небольшому алькову между этажами, закрытому тяжелым занавесом. Мальчик попытался было отодвинуть занавес, но оказался слишком мал ростом для этого. Эдгар пришел на помощь. Втиснутая в узкое пространство ниши, здесь стояла кровать. Хорошая кровать с матрацем и несколькими перинами. Были тут и одеяло, и полотняные простыни, и подголовники в меховых чехлах. Катрин диву давалась, как они умудрились уместить все это на столь малом пространстве. «Спасибо», — поблагодарил мальчика Эдгар, потом вытолкал его на лестницу и решительно задернул занавес, пристегнув его край к кольцу на стене. И, не теряя времени, принялся стаскивать чулки и башмаки. Катрин последовала его примеру, стянув через голову бульё и разорвав по шву тесные рукава. «Как нам благодарить графиню?» — пробормотала она, закончив раздеваться. «Мы назовем свою первую дочь ее именем», — ответил Эдгар, поднимая одеяло и укладываясь на простыни. Спустя некоторое время Катрин проснулась. Пошарив руками под кроватью и вокруг нее, она поняла, что графские слуги забыли оставить им ночной горшок. Придется вставать. Смиренно вздохнув, она завернулась в плащ Эдгара и отправилась на поиски уборной. Она помнила, в какой это стороне. Там еще рядом гардеробная. Но вот на каком этаже? Несколько раз она спускалась и поднималась по лестнице, прежде чем нашла, наконец, в каменной стене небольшую дверцу, из-за которой доносился шум воды. Она открыла дверь и вошла, осторожно нащупывая дорогу. Высоко в стене было пробито окно, сквозь которое проникал звездный свет. Добравшись до места и присев, Катрин вдруг почувствовала, как что-то капнуло ей на голову. Провела рукой по волосам, что-то холодное и липкое. Катрин посмотрела вверх. Глаза уже привыкли к темноте, и она различила над головой что-то большое и белое. Разглядела изгиб спины, одно плечо и другое, а между ними пустоту, из которой медленно капала кровь на ее поднятое лицо.